Глава 4. Передо мной расстилалась трасса I-45, плоская полоса асфальта с двух сторон, огражденная невысокими деревцами, мескитами, ясенем и дубами. Мой отец родился в то время, когда лошадь считали самым быстрым транспортом на свете. И каждый раз, когда он садился в автомобиль, начиналось, как любовно называла это моя мама, шоу Джерарда. Перед поездкой он садился и замирал неподвижно в кресле, держась за ручку двери побелевшими пальцами. Его лицо бледнело, напрягалось в мрачной решимости, а глаза были широко раскрыты. Так продолжалось, пока мы не выезжали на трассу. Тогда он начинал указывать на проезжающие машины и опасности на дороге тихим, угрожающим голосом. При смене полос он закрывал глаза и обхватывал себя руками. Если приходилось останавливаться на светофоре, и при этом другой автомобиль обгонял нас, он вытягивал руки перед собой, а иногда и перед мамой, пытаясь защитить ее при остановке. Однажды мы были на дороге, и огромный грузовик сделал резкий вираж. Папа крикнул: «Боже, Хелен, разворачивай лошадей!» А потом до конца дня стыдился сам себя. Однажды у меня была учительница, которая дико боялась летать на самолетах. Она рассказывала мне, что каждый раз, ступая на трап, она была полностью уверена, что умрет. Она сделала папку с черепом и перекрещенными костями на обложке с завещанием и страхованием жизни и оставляла ее на виду у своей семьи, которой не пришлось бы в случае ее смерти долго искать нужную информацию. Мой отец, самый смелый человек, которого я знала, придерживался такой же точки зрения. Каждый раз, садясь в машину, он был уверен, что он, а также мама и я, что было для него еще хуже, может не пережить поездку. Каждое автопутешествие было как предсмертное состояние. Несмотря на это, мама как-то обучила его вождению. Очень редко, когда не было другого выхода, он садился за руль и ехал по тихой улочке около полутора миль до продуктового и заправки. Нам не разрешалось с ним ехать, потому что он отказывался брать на себя ответственность за нашу смерть. Он никогда не ездил быстрее 35 миль в час. При возвращении папа, нагруженный продуктами, парковал машину на проезде к дому, выходил и лежал на траве минут 10, глядя в небо. Иногда я выходила полежать рядом. Мы смотрели на небо, а деревья шуршали над нами, и мы были счастливы, что живы. Я так скучала по ним обоим, и я их найду. Кто-нибудь где-нибудь должен хоть что-то о них знать. Однажды этот кто-то войдет в мой отель, увидит их фото на стене, и тогда и я увижу узнавание на его лице. А потом я найду своих родителей. Мой навигатор включился, и голос Дарта Вейдера приказал съехать на ближайшем повороте. 10 минут спустя, свернув на темную сторону, я припарковалась у огромного дома. Он притаился в глубине улицы за высокими стройными пальмами и акациями. Я почти не заметила персикового цвета стены и терракотовую черепицу крыши. Петляющая дорожка вела по газону к дому. Я перешла улицу и остановилась у дорожки. По коже пробежали мурашки. Мелкие волоски на руках поднялись. Я стояла у границы другого отеля. Я сделала шаг вперед. Магия волнами окутала меня. Я обхватила себя руками и спокойно стояла в ожидании. Если владелец не захочет моего присутствия, он сообщит. К моему отцу хорошо относились, потому что до того, как стать хранителем, он был гостем и выбрал рискнуть жизнью, чтобы спасти владельца отеля. Это стоило ему несколько веков заключения и одиночества. Но этот поступок прибавил ему и врагов. Если повезет, то мистер Родригес не из последних. Тишина затянулась, птицы стрекотали на деревьях надо мной. Прошла минута, достаточно долго, и так как никто не подошел, чтобы меня прогнать, должно быть, я могу войти. Я ступила на дорожку. Слегка влажный воздух был свеж и чист. Дорожка сверкнула, и я увидела источник влажности. Мелкий прудик изгибался прямо в центре отделанного красивой плиткой двора. Рыже-белые декоративные карпы медленно плавали в зеленой воде площадью около фута. Вокруг пруда раскинулись пышные клумбы, ярко-красные и желтые цветы пушницы с огромными листьями, мелкие фиолетовые и алые грозди вербены, золотисто-солнечные звездочки маргариток. Приземистые пальмы и необычно подстриженный бухарник бросали тень на старые деревянные скамейки с резными металлическими спинками. За двориком извивался дом, двухэтажное полукруглое строение с нишами, изысканными колоннами на затененных балкончиках, арками и деревянными проемами. Целый ряд магических отпечатков проскользнул мимо меня. Следы силы дюжин гостей. Это процветающий отель, часто посещаемый существами с различными талантами. Отель моих родителей был таким же, сильным и живым. Если сравнить, этот отель был светом прожектора. Гертруда Хант — лишь огарок свечи в одинокой лампе. «Ничего», — пообещала я себе. Однажды мужчина, сидящий на корточках у одной из клумб, аккуратно копал ямку небольшой тяпкой. Ему было около 60. Седина в темных волосах и естественный загар, тронутый временем, был покрыт глубокими морщинами. Короткая, аккуратно постриженная бородка обрамляла нижнюю часть лица. Рядом с ним стояла девушка в чопорном голубом платье и серебристых лодочках. Ее темные волосы были подняты наверх в замысловатой прическе. Она была на пару лет старше меня, но это выражение на лице ни с чем нельзя было спутать. Любой ребенок старше 12 лет опознает его и сможет прекрасно изобразить. Выражение «меня опять отчитывает родитель». Опять, представляете? «Если бы я хотел сам разобраться, Изабелла, я бы не просил тебя о помощи». «О нет, только не поучающий отцовский тон». «Весь смысл в порученной задаче — это то, что ее не надо выполнять самому». Изабелла вздохнула. «Да, отец, у вас посетитель». «Я прекрасно осведомлен о ней, спасибо». Мужчина уставился на меня большими темными глазами. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Похоже, приезд сюда был ошибкой. Мой отец сказал мне, что я могу обратиться к здешнему хозяину за советом». «Как его звали?» «Брайан Родригес». Мужчина терпеливо кивнул. «Я знаю свое имя. Как звали вашего отца?» «Джерард Демелье». Мужчина изучал меня. «Джерард Демелье? Ты дочь Джерарда и Хелен?» Я кивнула. Он встал. «Спасибо, Изи, все хорошо». Изабелла снова вздохнула. «С моими нравоучениями на сегодня покончено?» «Да, и в ответ на твой вопрос, скажи ифритам, что если хотят использовать официальную столовую, то пусть их хан подтвердит, что они возьмут на себя все расходы. Это их утихомирит». Он указал на скамейку. «Присаживайтесь, пожалуйста». Изабелла повернулась и пошла в дом, качая головой. Я села на скамейку рядом с ним. «Дина Демелье», — сказал Брайан Родригес. У него был глубокий, слегка хриплый голос. «Когда я узнал, что ты переехала в Гертруду Хант, я думал, что ты навестишь меня раньше». «Не была уверена, что мне будут рады». «Моя дорогая, твой отец рискнул своей жизнью ради жены и детей хозяина гостиницы. Ты очень молодая и, вероятно, не настолько опытна, чтобы понимать, насколько редко гости рискуют собой ради нас. Джерард — очень смелый мужчина». «Он бы сказал глупый». «Верно. Со всем своим бахвальством и напускным плутовством он всегда был достойным человеком. Все хранители отелей у него в огромном долгу. А твоя мать самоотверженно спасла его от вечного заключения. Как их дочери, вход в этот отель тебе всегда открыт. Почему ты в этом сомневалась?» «Вы не ответили на мое письмо». «Какое письмо?» «Я отправляла вам письмо после происшествия. Это было несколько лет назад». Мистер Родригес покачал головой. «Я никогда не получал его. Что ты писала?» Он казался абсолютно искренним. «Я спрашивала, знаете ли вы что-нибудь об их исчезновениях?» Крошечная, хрупкая надежда затрепетала у меня в груди. Мистер Родригес подался вперед. «Вкратце, нет. Люди могут и исчезают время от времени. Но чтобы исчез целый отель, такого не было. У твоих родителей была хорошая репутация. Когда это случилось, я все проверил, да и остальные тоже. Но наш коллективный разум проиграл. Мы ничего не знаем. Надежда умерла. Я сделала все возможное, чтобы скрыть разочарование. «Ты по ним скучаешь», — произнес он. «Да, каждый день». «Мне жаль». «Спасибо». Мистер Родригес подарил мне легкую улыбку. «Так что я могу сделать для тебя, дочь Джерарда и Хелен?» Я достала фотографию охотника и передала ему. Мистер Родригес посмотрел на фотографию. Тревога вспыхнула в его глазах. «Охотник Моави. Омерзительные создания. Мстительные и жестокие. Они угрожают гостинице?» «Да. Технически теперь уже угрожают после того, как я во все это влезла. Охотник начал убивать собак, а затем пошел дальше. Я думаю, он был не один. Как они могли сюда попасть?» «Так же, как и все остальные». Мистер Родригес изучал фотографию. «Вопрос в том, кто и зачем их привел. У тебя не было никаких необычных гостей?» «Только колдения. Ах да, мало кто ее принял бы. Должно быть, хорошо платит. Но беда, которую она ведет за собой, не имеет цены». «Это не из-за денег», — возразила я. «Хотя они и не помешали бы. Гостиница нуждалась в постояльце». Брайан улыбнулся. «Ох, твои родители гордились бы. Люди твоего возраста не всегда понимают простую истину. Отелям требуются гости, дабы они процветали». «Мои родители никогда не отказывали гостям, как бы трудно ни было их разместить. Просто это был их способ ведения дел, и я не видела причин отклоняться с этого курса». Мистер Родригес отложил фотографию. «Много лет назад, когда я был гораздо моложе, мои родители отправили меня на западное побережье разобраться в одном деликатном деле. Я остановился в Blue Falls, специализированной гостинице. Там обслуживали гостей крайней опасности. Одним из них был так называемый Дахака. Он был в холле, когда я пришел, и мне пришлось подождать 5 минут, пока он заканчивал дела. Это было лет 30 назад, но я помню все, словно это было вчера. На нем была броня с высокотехнологичными орудиями, а у ног сидели 2 охотников. Находиться рядом с ним было все равно, что быть в клетке с жестоким и голодным животным. Я ощутил угрозу. Он излучал ее, как огонь излучает тепло. Его охотники пускали на меня слюни». Он поежился и покачал головой. Дахака глянул на меня, проходя мимо в свой номер. Было такое чувство, будто меня с размаху окатили ведром ледяной воды. Каждый волосок на теле встал дыбом. Он потер руку. Тогда я был молодым парнишкой, лет 20. У меня были магические силы, и я считал себя бессмертным. Но в тот момент я понял, что могу умереть. Это прозвучало плохо. Очень плохо. «И с ним были охотники?» Мистер Родригес кивнул. «Дахака — скрытая и очень жестокая раса. Они гордятся своими способностями убить и часто используют других существ на манер того, как наши охотники используют собак. Моави у них вроде любимчиков». Я подумала вслух. «Но зачем Дахака появляться в Реддире, штат Техас? Там же ничего нет. И даже если один из них там оказался, то почему он не пришел в гостиницу?» «Не знаю. Но есть один способ узнать, они ли это. Своим животным они обычно вживляют передатчики, поэтому если это Дахака, то где-то в теле охотника будет маячок». Так я вышла против очень жестокого существа с продвинутым оружием и стаей убийственных чудовищ. И как мне теперь вообще с этим разобраться? «Хотел бы я помочь», — сказал мистер Родригес. «Спасибо. Мы оба понимали, что он не может. У него свой отель, у меня свой. Вот если бы мой отель был посильнее, могу я дать непрошенный совет? Приму любой, какой дадут». Он развернулся и кивнул в сторону дома. «Касса Филлис — очень загруженный отель. Мы обслуживаем Даллас и Форт-Ворф, а также приличную часть Оклахомы. У нас репутация отличного места, подходящего для многих гостей. Вкратце, мы просто Holiday Inn нашего мира. Да, дела в его отеле шли отлично, а в моем нет. Больно было это осознавать. Боюсь, я не понимаю. Когда Гертруду Хант построили много лет тому назад, она стояла на пересечении дорог. Но теперь дороги изменились, отель был заброшен, а я считал, что даже будучи близко к Остину и Хьюстону, ты все равно не найдешь много посетителей. Я к тому, что есть разные виды отелей. Некоторые, как Касса Филлис, обслуживают разные виды гостей. Некоторые — только отдельных, избранных клиентов, гостей с особыми нуждами. Не борись со своим отдаленным расположением. Сделай его преимуществом. Твоя эксклюзивность может стать плюсом, так, как это было с Blue Falls. Спасибо. Дельный совет. Только я понятия не имела, как ему следовать. Могу я побеспокоить вас просьбой представить меня владельцу Blue Falls? Может, я могу позвонить ему и узнать больше о дахаках? Мистер Родригес покачал головой. Мне жаль, но Blue Falls разрушили 17 лет назад. Один из гостей разбушевался и убил хозяина гостиницы и его семью. Страшная трагедия. Так и я могу закончить так же, как и тот владелец, умерший жуткой смертью. Я поднялась со скамейки. Спасибо вам большое за помощь. Я должна ехать. Ты преодолела долгий путь. Хочешь пообедать? Нет, спасибо. Я хочу вернуться как можно скорее. Мистер Родригес кивнул. Я понимаю. Если еще чем-то я смогу помочь, не стесняйся. Звони. Я всегда помогу, чем смогу. Я ступила на дорожку. Ой, блин. Мистер Родригес. Да. Вы знаете, почему какой-то конкретный оборотень может быть сильнее, чем остальные? Мистер Родригес улыбнулся и ответил тем же поучающим тоном, что он говорил с Изабеллой. Ты смотрела в справочнике существ? Да, но там ничего конкретного нет. Он достался тебе вместе с гостиницей? Да. Все мои книги и пожитки исчезли вместе с родителями. Мистер Родригес кивнул. Должно быть, он устарел. До того, как оборотни взорвались, они вывели новое поколение боевых оперативников, чтобы защищать ворота от Солнечной Орды, пока популяция эвакуировалась. Они были как обычные оборотни, только лучше, физически, быстрее. Их было сложнее убить, более агрессивные, сильнее во всем. Они не слишком стабильны, но никто об этом не волновался в то время, они не должны были выжить. Самое смешное — их создатели вывели их вопреки всему, на чистой воле, для противостояния великой огненной силе, и весьма удивились, когда в самом конце их создания отказались сдаться и умереть. Большинство их второго поколения погибли в последней битве, но некоторые успели пройти через ворота. Они редки, и другие оборотни с ними не общаются. Одни говорят, что от них отказались или даже исключили. Другие утверждают, что просто дают им требуемое личное пространство и уважение за их жертву и героическую битву. Все зависит от того, кого спрашиваешь. Если они решат, что ты угроза, среагируют моментальной сверхагрессией, и их очень сложно убить. Я поехала прямо домой и, конечно же, застряла в пробке на 45-й трассе. Перевернувшийся грузовик заблокировал обе полосы. По радио сказали, что никто не пострадал, но к тому времени, как я въезжала в гараж, уже стемнело. Улица была пуста. Ни один листик не шевелился на старом дубу во дворе. Его ветки проливали полночную тень на траву. Дом лязгнул при моем появлении, открывая ставни и замки. Чудовище выскочило мне под ноги, мечась во все стороны, переполненное счастьем. Нарезало вокруг меня круги, набегу, подгибая под себя задние лапки. «Я тебя люблю, глупая собачка». Двери открылись, и я вошла. Знакомый запах корицы окружил меня, пока неяркие лампы загорались одна за другой. Сделав себе кофе, я села в кресло в прихожей. Чудовище запрыгнуло мне на колени. «Экран, пожалуйста». Стена передо мной пошла рябью и отъехала назад, открыв обзор на гладкую поверхность экрана. «Аудио». Из стены рядом с экраном появились две длинных колонки. Записи с камер за время моего отсутствия. Экран разделился на четыре разных изображения. Машина, двое ребятишек на велосипедах, ветер, колыхающий ветви дуба, пожилая женщина, трусцой пробегающая мимо. Я уже видела ее раньше. Она бегала мимо дома каждый день, в любую погоду. Ускоренная перемотка к происшествию. День сменился на вечер. На картинке слева вверху показалась темная фигурка на краю территории отеля. Часы показывали 11:22. Увеличить. Картинка увеличилась, занимая большую часть экрана. Внутренняя камера заняла треть изображения справа. Шон Эванс. В серой футболке и свободных джинсах. Он принюхался, развернулся и посмотрел прямо на камеру. Его глаза сияли, как угли. Он намеренно шагнул на территорию отеля. То, что мне нужно. Я откинулась и продолжила смотреть. С записи внутренней камеры донесся слабый вздох, когда дом заскрипел, готовясь обороняться. Шон направился вокруг здания, двигаясь на цыпочках. На экране чудовище бросилось вниз по лестнице, лая сквозь двери. Силуэт снаружи заслонил весь экран. Чудовище притормозило на полсекунды на крыльце, а затем рвануло вниз, забавно перепрыгивая лестничные ступеньки. Она обогнула дом и остановилась в 30 футах от Шона. Тот повернулся к ней. Чудовище оскалило крохотные белые зубки и гавкнуло. «Слушай, собака, а слово «собака» в твоем отношении комплимент. Нам ведь с тобой не нужны проблемы». Чудовище снова тявкнуло, притворяясь, что готовится к прыжку. «Пошла вон!» — отмахнулся Шон. «Кыш, не напрашивайся на неприятности!» Он разглядывал черный вход, вероятно, решив, что так проще будет пробраться внутрь. Чудовище тявкнуло снова. «Хорошо, как хочешь». Шон сделал шаг по направлению к дому. Чудовище зарычало. Тон ее голоса изменился, набрав злобных ноток. Шон покосился в ее сторону. Длинная шерсть чудовища встала дыбом, словно у кота. На ногах появились когти. Пасть стала раскрываться все шире и шире, будто ее голова собиралась разорваться надвое. Внутри блеснули четыре ряда клыков. «Какого черта?» — попятился Шон. Чудовище прыгнуло, преодолев за раз добрых 10 футов. Шон схватился за ветку молодого дуба и сорвал ее. Чудовище приземлилось, а он махнул веткой, словно бейсбольной битой, пытаясь сбить ее в сторону. Издав звук, похожий на вой разгневанной росомахи и рассерженной рыси, чудовище вцепилось в ветку. Шон мотал ее туда-сюда, пытаясь отобрать. Чудовище не отпускало и повисло на ней. Четыре ряда зубов вгрызлись в дерево. Хрум-хрум-хрум. И Шон откинулся, держа в руке кусок ветки. Чудовище приземлилось на четыре лапы и оскалилось. Р-р-р-р. Вот дерьмо. Шон резко развернулся и побежал к ближайшей яблоне. Чудовище снова взвыло и погналось за ним. Он прыгнул и полез по стволу на ветви. Чудовище кружило у дерева, гавкая, как сумасшедшая. Шон откинул ноги на проем в стволе, удобно устроившись. Чудовище скакало вокруг то влево, то вправо, черно-белым смазанным пятном. Шон оскалился и зарычал. Даже от просмотра этого на видео волосы у меня на затылке встали дыбом. Это был рык огромного, жуткого хищника, голодного, свирепого и уверенного. И он задел во мне животный страх, заставив меня порадоваться, что я в своем доме с включенным светом и запертыми дверями. Нормальная собака тотчас убежала бы. Чудовище же гавкнуло на него, прыгая туда-сюда по траве. «Не получается взобраться, да?» — прохрипел Шон. Его глаза блеснули, как две желтые луны. «Вот невезуха!» Чудовище снова обежало дерево, остановилось и укусило ствол. «А ну прекрати!» Она метнулась от ствола, моментально развернулась и снова куснула дерево. Щепки полетели на траву. «Кому, говорю, хватит? Я не хочу тебя обижать!» Она вцепилась в дерево и стала его грызть, носясь вокруг ствола, словно ураган из зубов и меха. Дуб задрожал. Шон чертыхнулся, сорвал с дерева маленькое зеленое яблоко и, прицелившись, метнул его собаке в голову. Чудовище взвыло от возмущения. Он схватил еще одно и крутанул, как бейсбольный мяч. Оно упало на траву в дюйме от чудовища. На траву полетели яблоки. Чудовище прыгало, отклоняясь зигзагами, словно бегущий защитник с мячиком в руках. Шон спрыгнул с дерева и рванул в обратном направлении с нечеловеческой скоростью. Чудовище погналось за ним черно-белой пулей. Камера развернулась так далеко, как смогла, отслеживая их до края территории. Но они исчезли из виду. Секунду спустя чудовище притрусило обратно, забралась на ступеньки, впихнулась в собачью дверь и устало развалилась на коврике. Я прижала ее к себе. «Ты самая лучшая собака на свете!» Чудовище потерлось мордой о мою кофту и лизнуло меня. «Кажется, пришло время для угощений». Я поднялась, прошла на кухню и вынула пластиковый контейнер с говяжьими ребрышками, которые купила специально для такого случая. Шицу грацевала у моих ног. Я вынула ребрышко и предложила ей. Чудовище схватило его и потащило под стол, издавая довольные звуки собаки-монстра. Я закрыла контейнер и положила его в холодильник. Шон вернется. В этом я была уверена. Каким-то образом за последние 48 часов моя жизнь сильно осложнилась. Я вздохнула и вымыла руки. Я слишком устала, чтобы думать. Сделаю рентген тела охотника завтра.